Темная империя. Приграничье. Ордал. Айшарин более не размышляла ни мгновения. Она метнулась к стене, приложила ладонь, прошептала слова заклинания и ухватилась за лиану, молниеносно выросшую из земли. Но на стене оборотень оказался быстрее, перехватил девушку за талию и попытался удержаться. Лексан слышал каждое ее слово, сказанное Элахару. И когда дриада забилась в его руках, пытаясь вырваться, спокойно произнес: «Нет». И получил удар в живот, снесший его на крышу соседнего дома. Сумеречная боль не была слабой. Но еще до того, как он чувствительно ударился спиной о черепицу, Айшарин спрыгнула вниз. Упала, перекатилась и поднялась на одно колено, и, приложив ладони к земле, призвала корни деревьев, безошибочно определив местонахождение монстра. И спящий Ордам потряс рев создания, что нагоняло ужас даже на жителей мрака. Айшарин видела его, оплетаемого взметнувшимися из-под земли корнями, литые черные мускулы, серебряная кожа, способная выдержать удар любого оружия, клыки и челюсть, выдающиеся вперед. Жидкие серебряные волосы на черепе некогда прямоходящего создания, сейчас же чудище, подчиняющегося лишь одной госпоже — тьме. Видела она и иное, корни не смогут удержать его. Это был всего лишь городской парк, изнеженные ухоженные деревья, не чета исполинским великанам сумеречного леса. Они слабы. Порождение тьмы сильнее, хуже того, абсолютно невосприимчиво к магии. Еще один оглушительный рык и треск ломаемых деревьев. Монстр стремительно выбирался из клетки и рвал корни, словно паутину. Только бы магистр успел. Вот и все, что успела подумать Айшарин, глядя, как серебряное мускулистое тело мчится на нее. Ей нечем было защититься. Магия здесь была бессильна, а попытаться противостоять физически — смешно. Айшарин лишь отстраненно рассматривала верхние, излишне длинные, перевитые жгутами мускул, конечности твари, заканчивающиеся когтями, частично лысую голову, вытянутый череп, злые, расположенные далеко друг от друга глаза, огромную пасть, заполненную острыми клыками. Пасть, молниеносно приближающуюся к смирившейся с собственной смертью сумеречной дриаде. Вспышка зеленоватого цвета и огненный шар разбивается о серебряное тело, не причинив монстру и малейшего вреда. Взмах двух призрачных огненных мечей. Императорские гончие вступили в бой. Монстр промчался мимо них, даже не обратив внимания. Айшарин затаила дыхание, но не закрыла глаза. Она хотела смотреть в лицо своей смерти, как поступали сотни, тысячи сумеречных дриад в те далекие времена, когда тьма выпустила армию своих монстров на тех, кто отказался подчиняться хаосу. Вибрация земли становилась все сильнее. Зловонное дыхание чудища обожгло кожу. Дриада закусила губу, чтобы не опозорить себя криком ужаса. И тело оборотня вдруг перекрыло вид приблизившейся смерти. Подскочив, Айшарин в испуге смотрела на широкую спину, перекинувшегося наполовину оборотня, на напрягшиеся для удара мускулы. Удар! Рык отлетевшего монстра, задрожавшая при его падении земля, и крик демона Ултана Шейвра. «Уведи ее!» Конор де Свен, чистокровный человек, присутствие которого в СБ Империи Айшарин так и не смогла постичь, хватанул за руку, дернул, перекидывая на свое плечо, и, проявив невиданную для человека силу, взбежал по отвесной стене, чтобы, усадив девушку, броситься вниз в бой. Огромный двуручный меч Десвен выхватил, едва спрыгнул на земь, и ударил монстра, ринувшегося к стене, полностью игнорируя оборотни и человека, в стремлении сожрать дриаду. Внушительный двуручный меч из закаленной стали был сломан при ударе о серебряное тело пса тьмы, но, не позволяя монстру взобраться на стену, на него налетел оборотень, могучим ударом вновь отшвыривая. И больше шансов для нападения у порождения тьмы не осталось. Вспыхнуло синее пламя. Монстр подскочил, повернул уродливую голову, зарычал на шагнувшего к нему принца хаоса и взвыл, когда метнувшийся к нему демон ухватил чудовище за разъявленную пасть. Рывок, хруст ломаемых костей, вой. И на испещренную когтями землю, подергиваясь в агонии, упали две половины разодранного порождения тьмы. Магистр Тьер прибыл на несколько секунд позднее. Глянул на застывшего от шока Ултана Шейвра, облегченно выдохнул. Элохар же заставил собственные руки вспыхнуть огнем, сжигая остатки слюны и крови монстра с себя. Затем встряхнул пламя, огляделся, и над растревоженным городом раздался его взбешенный голос. «Айшарин, учти, если ты сдохла, то я сейчас нырну с Тьером в бездну, достану твою подлую душонку, отволоку в сумеречный лес, всажу в росток, дождусь, зараза, когда ты вырастешь, и потом отшлепаю так, что месяц сидеть не сможешь. Ты поняла?» Сверху со стены раздалось дрожащее. «Да, магистр», но потом уже не так испуганно. «Магистр, должна напомнить, что время взросления сумеречной дриады составляет 117 лет». Запрокинув голову, Элохар улыбнулся собственному секретарю и уже спокойно ответил. «Ничего, я терпеливый и злопамятный. Долго там сидеть собираешься?» Айшарин протянула руку к лиане, уже выращенной ею со стороны двора, ухватилась за конец и спустилась, держась за стремительно увеличивающееся растение. А едва ноги коснулись земли, отпустила лиану, медленно сделала первые несколько шагов, затем быстро подошла к директору школы искусства смерти и, наплевав на присутствие свидетелей, прижалась к нему, спрятав на груди магистра мокрое от слез лицо. «Ну вот», — Лохар осторожно погладил ее по волосам. «Только сырости нам и не хватало». «Угу», — промычала дриада. «А за героизм потом мне ответишь», — мрачно предупредил он. «Угу», — вновь ответила Айшарин. Магистр смерти невольно улыбнулся, обнял девушку за плечи и спросил. «Успокоилась?» «Почти», — она тихо всхлипнула. «Возвращаемся?» Но ответом было неожиданное. «Нет». И прекратившая лить слезы сумеречная дриада, мягко отступив, робко прошептала. «Меня завтра Дара перебросит». Нахмурившийся магистр, сложив руки на груди, мрачно оглядел всех, кто участвовал в схватке, выискивая одну конкретную эмоцию — злость. Причем злость по отношению к нему, лорду Даррену Элохару. Нашел мгновенно, искать, по сути, не пришлось. Лексан Артуар Верес из клана крадущихся даже не потрудился скрыть свою ревность, с ненавистью глядя на директора школы искусства смерти. Тяжело вздохнув, Элохар глянул на заметно смутившуюся Айшарин, снова на оборотня, на дриаду, повторно тяжело вздохнул, после чего шепотом, так чтобы Лексан не услышал, произнес. «Улица Удушения, дом 406. Духу-хранителю назовешь мое имя, и дом в полном твоем распоряжении. Утром пришлю Тарага с деньгами. Приятного отпуска». А затем громко и нарочито недовольно. «Тьер, твои остолопы мне едва дриаду не угробили. В школе смерти ей в таком состоянии делать нечего. Пусть твой лишенный инстинкта самосохранения оборотень...» Еще один мрачный взгляд в сторону Лексана. «Проводит Айшарин до моего городского дома». И, не дожидаясь ответа ничего не понявшего Риана, шепотом добавил. «Уйди с глаз моих, зараза героическая». Старательно скрыв улыбку, Айшарин поклонилась магистру, затем развернулась и направилась, обходя развороченный парк, к указателю плана города, чтобы найти ту самую улицу Удушения. Фактически, зная пристрастие магистра смерти, дриада догадывалась, что это где-то в центре, и оказалась права. Идти было недалеко, свернуть с площади, оставляя за спиной следы недавнего сражения, войти в проулок, миновать узкий проход, выйти на улицу Удушения и пройти неспешно, отчетливо слыша шаги следующего за ней оборотня. Дух-хранитель даже не стал спрашивать имя. Дверь распахнулась, едва Айшарин приблизилась к ней. И дриада плавно вошла, касаясь пальцами створки и оставляя вход открытым. Лексан Артуар Верес хотел было окликнуть девушку, но едва та вошла, счел подобное поведение недопустимым и остался стоять на улице, горько сожалея, что и эта женщина оказалась влюблена в магистра Элохара, как некогда его родная сестра Шаена. Знал ли Лексан о том, за что женщины влюблялись в эксцентричного темного лорда? Знал, Шаена рассказывала в подробностях, захлебываясь от восторга, и ее зеленые глаза сияли любовью. Знал, увидел и сегодня, хотя никак не мог постичь, как темному лорду удалось разодрать само порождение тьмы. Впрочем, Улахар сделал это красиво, без видимого усилия. А после, когда позвал дриаду, в его голосе слышалась неподдельная тревога. И подобное поведение оборотню уже доводилось видеть много лет назад, в ту ночь, когда Шаэна, тогда первокурсница, впервые вернулась домой, а отец попытался проявить характер и запер ее. Магистр смерти явился через сутки, смел ворота, попытавшихся противостоять ему оборотней, разметал каменный мешок, где выла от отчаяния Шаэна, и даже не возражал, когда заплаканная девушка подбежала и обняла его. Успокоил, просто успокоил, и перенес обратно в школу искусства смерти. А сам остался. И маска добродушного преподавателя слетела мгновенно. Нет, лорд Элохар не был жесток, он был изысканно вежлив. Вежлив настолько, что от подобной вежливости хотелось удавиться. Но с тех пор Шаэна могла спокойно возвращаться домой, не боясь, что отец более не прислушается к ее словам или попытается приказать. Шаэна стала неприкосновенна. Ее любили, о ней заботились, но более никто и никогда не пытался принять решение за нее, не пытался давить, приказывать, настаивать. Так что да, женщинам было за что обожать лорда Элохара, вот только ему, Лексану, от этого было ничуть не легче. Напротив, удавиться хотелось. А затем оборотень понял, что дверь так и осталась открытой. Халатность? Он точно знал, что в школе искусства смерти от небрежной халатности в отношении собственной безопасности избавляют быстро. Шаэна перед сном неизменно проверяла все посты стражи и все запоры на дверях и воротах. Тогда что? Ему потребовалось еще некоторое время, чтобы в голову пришла невероятная мысль. «Приглашение?» Сердце оборотня пропустило несколько ударов, но он все же поднялся по ступеням, подошел к дверному проему, на миг остановился. А после решительно вошел и закрыл дверь за собой. «Я в ванной!» Со второго этажа раздался негромкий голос дриады. «Я сплю», — подумал Лексан. Но взбежал по ступеням вверх так быстро, как не бегал никогда. Рывком снял перевязь с оружием с пояса, шагнул к двери, за которой виднелся свет, стараясь сдержать дрожь, толкнул. Прекрасная обнаженная сумеречная дриада с длинными до колен серебристыми волосами стояла под струями воды, запрокинув голову, и наслаждалась теплыми каплями. «Один вопрос». Оборотень тяжело дышал. «Что у тебя с Элохаром?» Она повернулась, удивленно взглянула на него, и на красивых губах появилась странная улыбка, а затем Айшарин прошептала. «То же, что и у твоей сестры, Лексаан, Артуар Верис из клана Крадущихся». Секундное молчание и напряженный вопрос. «Ты знаешь мое имя?» «У вас с Верис глаза одинаковые», поднимая руки вверх и подставляя ладони струям воды, ответила дриада. «Но я разглядела их только сейчас. Вспомнились и слова Шаэна о том, что ее изгнанный из клана брат работает на Тьера. И знаешь, — она пожала плечами, — если уж ты брат Верис, то, я полагаю, нам не следует...» «И не мечтай!» — хрипло рыкнул он, уверенно входя в ванную.